Глава 13. Ночной переполох. За работой день прошел почти незаметно. Кобальды занимались тем, что рыли проходы в скале, а мне выпала задача таскать породу за пределы подземелья. К вечеру неподалеку от подземелья образовалась самая настоящая каменная насыпь, из которой, если постараться, можно соорудить небольшую крепостную стену в пару метров высотой. И если бы отыскать что-нибудь полезное, кроме камней, я уже не претендую на золото или драгоценности, от того же угля я бы точно не отказался. Насколько мне известно, в этих краях зимы могут быть суровыми, а одними дровами холодное подземелье особо не протопишь. Двухметровый коридор эти прирожденные буровые установки прошли всего за полчаса, а следующую комнату вырыли за 8 часов работы, прерываясь на отдых и обед. К вечеру у меня уже была комната, в которой кобальды могли расположиться, никого не стесняя своим присутствием. Правда, мои запасы провизии таяли с невиданными темпами. Еще пару дней мне всерьез придется задумываться о том, чем кормить этот рабочий подряд. «Завтра идем в подземелье», — заявил Кринг, когда мы покончили с ужином. «Здесь поблизости осталось еще что-то?» «В дне пути отсюда на северо-запад есть одно подземелье. Отправимся туда на рассвете, чтобы успеть добраться за день». «Ух ты! Кринг, а когда ты мне хотел об этом сказать?» «Говорю прямо сейчас», — отозвался Кобальт и с вызовом посмотрел мне в глаза. «Я не заставляю тебя идти с нами, но если хочешь...» «Нет, погоди. У нас уговор. Вы живете у меня, питаетесь за мой счет, расширяете святилище, а в подземелье мы ходим вместе. Я помогаю вам и получаю долю с добычи. Если ты надеялся, что я откажусь, глубоко ошибаешься». «Да, с этим Кринком придется непросто. Но кто говорил, что будет легко? Я отправлялся сюда не на легкую прогулку. Не знаю, что там натворили эти норны, но я ухватился за ниточку, которая поможет отгадать массу секретов развитой цивилизации, и я не собираюсь ее упускать. Поздно вечером я задержался у костра, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Как-то все быстро завертелось с момента моего попадания сюда. Сколько вообще времени прошло? Немногим больше недели, а я уже успел столкнуться с гоблинами, скелетами и призраками, убегал от гигантских пауков, сражался с мародерами, которые позарились на мое жилище, спасал русалку и сам едва не угодил на эшафот. Да в моей прошлой жизни событий было меньше, чем за эту неделю». «Дэн, прости за Кринка». Кайла подошла ко мне и устроилась возле костра. «Понимаешь, он одержим этой идеей. Кринг потерял всю свою семью из-за драконьего огня, который пожирает нас изнутри. Мы слабеем, чахнем и умираем, а все из-за ошибки норнов. Я знаю, как тяжело ему удалось решение бросить все и отправиться на поиски спасения нашего народа». «Все в порядке, Кайла. И все равно спасибо, что объяснила ситуацию. Кстати, все хотел спросить, что именно вы ищете? Ну, я понимаю, что речь идет о базе норнов, в которой они хранили свои секреты. Но если окажется, что никакой базы нет, или вы найдете наконец эту базу, но окажется, что там пусто, как и в остальных подземельях?» «Это самое страшное, Дэн, неизвестность. Мы верим в то, что нам удастся отыскать ответы из того, что оставили норны. Кринг хватается за каждую деталь, словно за спасительную соломинку, но никто не знает, что мы увидим там, в главном комплексе, когда соберем все ключи и откроем его. Кто-то верит, что норны ушли вглубь земли в безумной затее докопаться до ее центра. Другие считают, что норны улетели в небо и покинули эту планету. Бытует мнение, что в своих поисках эта цивилизация нашла что-то жуткое в недрах земли, что погубило их. Чем больше слухов о норнах, тем больше сплетен». «Удивительно, что даже спустя 300 лет после их исчезновения о них не забыли». «Попробуй тут забудь, когда их комплексы на каждом шагу. То и дело появляется очередной счастливчик, который утверждает, что нашел немыслимую вещь в подземелье норнов. То меч, который пылает ярче солнца и режет металл, словно масло. То духовую трубку, которая стреляет молниями, разящими с одного выстрела». «И часто такое случается?» «Ну, за 100 лет бывало несколько раз. Сам понимаешь, такие рассказы разносятся моментально и только подогревают интерес. Сам видел, что прошлое подземелье, где мы побывали, практически полностью оказалось разграблено. Если бы не дивные старатели, вынесли бы все, что только можно». «А это ваше драконье пламя. Вы не пытались сами найти решение проблемы?» «Увы, нет. Мы ничего не сможем сделать с этим. Просто со временем каждого кобальда начинает мучить жар. Сначала это проявляется как изжога, но с каждым днем становится все хуже и хуже. Мы сгораем изнутри, и это поистине жуткая вещь». «Все 300 лет вы ищете норнов?» «Нет, куда меньше. Эта проблема появилась лишь несколько лет спустя, да и не сразу взаимосвязали эти вещи». Кайла замолчала и ушла в собственные мысли. Я мог только догадываться, что происходит в голове этой девушки-кобальда. Одно дело знать о неминуемой смерти от старости или болезней, другое дело понимать, что смерть наступит куда раньше и будет долгой и мучительной. «Давай отдыхать, уверен, Кринг поднимет нас с первыми лучами солнца, а дорога будет дальней. Не хотелось бы плестись в хвосте отряда». «Ты прав». На лице Кайлы впервые за время нашей беседы появилась улыбка. «Приятных снов, Дэн». Девушка ушла, а я потушил костер и поднялся, чтобы отправиться в свою комнату, но меня позвала Шпора. Фея подлетела ко мне и устроилась на плече. «Дэн, я все слушала. Это так трогательно. Мы ведь поможем кобальдам?» «Сделаем все, что будет в наших силах. А сейчас спи». Как я и думал, Кринг растолкал нас на рассвете. На сборы ушло совсем немного времени. Шпора приготовила новую партию споровых бомб из грибов. Я забросил в рюкзак побольше провизии, чтобы хватило хотя бы на пару дней, и мы вышли из подземелья. Ная с Басти остались на хозяйстве. У русалки было достаточно еды, чтобы дождаться нас, а рысь может обеспечить себя сама. Благо, как истинная кошка, она уже не раз ловила мышей и крыс, привлеченных запахом провизии с моих кладовых. На худой конец отправится на охоту в лес. Она ведь не русалка, по земле спокойно двигается. До полудня нам способствовала хорошая погода, но ближе к вечеру небо затянуло тучами и начал моросить мелкий противный дождик. Кринг гнал нас вперед практически без остановок на отдых, потому как черные тучи, заходящие с востока, не предвещали ничего хорошего. Даже под этим дождиком мы основательно вымокли, но продолжали путь. Земля, которая то и дело попадалась под ногами вперемешку со скудной травой, пропиталась влагой и стала опасно скользкой. Нога то и дело грозилась съехать вниз и оставить путнику неприятное воспоминание в виде ушиба. Кобальдам, которые шлепали босыми ногами, оказалось ни капли не легче. Они также время от времени съезжали в канавы, падали и измазались в грязи. Если бы сейчас нас встретил отряд искателей приключений, они бы разбежались от страха. Ну или попадали от смеха. Тут зависит от восприятия. Когда отряд настигла гроза и начался самый настоящий ливень, даже Кринку пришлось сдаться и скомандовать привал. Благо, отыскалось убежище среди скал, где каменный массив выступал как козырек. Тут же пришлось устроиться на ночлег. Костер разжигать оказалось нечем, поэтому довольствовались малым. Перекусили сухарями, сырыми грибами и ягодами, запили водой и улеглись спать. Кор вызвался первым нести дозор, а я еще долго не мог уснуть, прислушиваясь к каждому звуку. Все-таки мы не настолько давно знакомы с кобальдами, чтобы безоговорочно им доверять собственную жизнь. А вот Шпора совершенно не волновалась и задрыхла, развалившись у меня на груди. Поначалу фея мерзла и даже свернулась калачиком, чтобы сохранить тепло, но стоило мне прикрыть ее рукой, она тут же довольно засопела. После полуночи ливень закончился, и на небе появилась яркая луна, залившая округу приятным мягким светом. И тут же закипела ночная жизнь. В небе появились летучие мыши. Где-то принялись шуршать зверьки, а потом все затихло, словно замерло в ожидании чего-то ужасного. Протяжный волчий вой огласил ночную тишину, а буквально через пару мгновений он повторился, но уже ближе. «Слышите?» Кайла подскочила, когда вой повторился. «Это совсем рядом. Волчья стая вышла на охоту». «Нужно убираться отсюда поскорее», — отозвался Кринг, который только раскрыл глаза и еще не успел даже подняться. «Вот только я совершенно не разделял его планов». «Идти ночью через горы? Мы же тут ноги поломаем». «Дэн, лучше поторопиться и уйти подальше, чем стать добычей волков», — вмешалась Кайла. «Когда их много, это страшная сила, способная разорвать даже наш отряд». «Что же вам лучше знать? Но я умею общаться с животными и мог бы договориться с ними». «Договориться с голодными желудками? Я посмотрю на это с безопасного расстояния», — ухмыльнулся Кринг. «Ходу». Памятуя встречу с пауками, не стал спорить и принял предложение кобальда. Бежать оказалось не так-то и просто. Мало того, что темно, света луны оказалось совершенно недостаточно, чтобы разобрать дорогу, поэтому двигаться приходилось в потемках. Еще и мокрая от дождя трава была невероятно скользкой. Пару раз мы падали, поскальзываясь на ней. Кайла даже подвернула лодыжку и не смогла бежать. Мне пришлось забросить ее на плечо и бежать с грузом. «Шпора! Воздух!» Дышать было тяжело из-за бега и ноши на плече, поэтому каждое слово давалось с большим трудом, но фея меня превосходно поняла и взмыла вверх, осматривая окрестности. «Справа два волка спускаются к нам с возвышенности». «Расстояние!» — тут же потребовал точную информацию Кринг. «Метров 200». «Берем левее». Бежать оказалось чуть проще, потому как теперь мы спускались, Однако моя радость оказалась недолгой. «Три волка слева и немного спереди. Поднимаются к нам!» — запаниковала Шпора. «Загоняют!» — бросил Кринг и сердито сплюнул в сторону. «За мной!» Кобальт повел нас вниз, к самому уступу горы. Спускаться тоже оказалось непросто, потому как ноги скользили, и мы то и дело падали. Я уже несколько раз успел плюхнуться на задницу и проехаться по ней по камням, что не доставляло приятных ощущений. Хорошо было только Шпоре, потому как она порхала по воздуху и не разделяла наших тягостей и проблем. Уверен, каждый член отряда сейчас хотел бы оказаться на ее месте. Правда, и фее иногда приходилось бороться с резкими потоками ветра. Волчий вой раздавался все ближе. Волки не спешили атаковать, а только сжимали кольцо. В это же время Кринг услужливо гнал нас в низину, где мы потеряем всякое преимущество. «Старина, спускаться дальше не выход, нас просто задавят в яме. Давай найдем местечко среди камней и попробуем отбиться». «Ты прав, это не выход», — отозвался Кринг. «Это вход. Тут осталось всего-то 300 метров. Если дотянем, мы спасены». Не знаю, что затевал Кобальт, но его планы явно пошли под откос, потому как дальнейший путь вниз нам преградили сразу три волка. Я первым успел отреагировать, круто повернулся, схватил Кайлу и прижал ее к каменному выступу, который прикрывал нас со спины. Хотя бы не смогут окружить. Попытался договориться с волками, но, как и с пауками, меня ждало разочарование. Сейчас их не интересовало то, что перед ними стоит повелитель жизни. Голодным животным более нравилось идентифицировать меня как кучу мяса и костей. «К скале!» Остальные кобальды послушались моего приказа. Я стоял справа. Кайла скором в центре, а Кринг занял позицию слева. Фея кружила у меня над головой, готовая вмешаться в любой момент. «Шпора, прикрой кобальдов, я пока сам!» Тут же в морду одного из волков угодила бомба-чихучка, и тот принялся фыркать, кататься по земле и сучить лапами. -1, правда, ненадолго. Мне же пришлось отвлечься, потому как на моем фланге дела пошли совсем плохо. Сразу 4 волков спрыгнули сверху и направились ко мне. Естественно, удержать их всех мне не удастся, и они сомнут не только меня, но и кобальдов, хотя... «Корни! Шипы! Корни! Корни!» Разом истратил едва ли не половину своего запаса энергии, зато обездвижил 3 противников и ранил 1. Целью для шипов выбрал рослого старого волка, который явно был лидером. Логика проста. Пока остальные волки брыкаются и пытаются перегрызть жесткие корни, я разберусь с их вожаком. Посмотрим, станет ли у них уверенности, чтобы продолжить бой. Шипы угодили аккурат в волчью морду, оставляя глубокие рваные раны. Существо завыло от боли, жалобно заскулило и ненадолго отскочило в сторону. Но это был бы не вожак, сдайся он так легко. Матерый волчара быстро пришел в себя и бросился на меня. Пришлось выставить посох как копье и встречать противника. В моем случае это было особо смертоносное оружие, потому как через навершие могла пройти энергия и выдать опасное умение. Ткнул волка в грудь и отшвырнул в сторону, когда тот попытался прыгнуть и подмять меня своим весом, а вслед добавил умение «Шипы!». На этот раз вышло чуть хуже. Шипы подрали холку, ухо, один из шипов разодрал глаз, и теперь вожаку приходилось несладко. Троица его спутников почти выбралась из корней, потому я зашвырнул им сразу 2 бомбы-чахучки, чтобы не так активничали. Решил перейти от обороны к атаке, потому как время играло явно против нас. Нужно вывести из строя как можно больше врагов, пока они не освободились. Именно поэтому я подскочил к раненому вожаку и обрушил на его голову посох. Да, не прикончил, но оглушил на время, а через пару секунд к нему подскочил Кор и острыми когтями вспорол горло. Только сейчас я бросил взгляд налево, где бились кобальды. Волка, выведенного из строя грибными спорами, они прикончили, а остальные 2 все еще пытались впиться зубами в кобальдов, но пока на левом фланге соблюдался паритет. Никому не удавалось взять верх. «Дэн, подсоби! Боюсь зацепить своих!» — крикнула Шпора. «Чем я помогу, если энергии у меня осталось только в резерве? А что мне делать потом?» «Ладно, попробуем разыграть ситуацию». «Корни!» Один из волков оказывается в корнях, а кобальды тут же подскакивают к нему, прыгают на спину и кромсают острыми когтями. «Повтори!» Следующего волка постигла та же участь. Все произошло так быстро, что приходилось действовать на инстинктах. Эта кровавая бойня заняла 1 минуту, от силы 2. «Дэн, есть еще энергия!» Пожалуй, впервые за все время нашего знакомства Кринг назвал меня по имени. Не факт, что из уважения или дружбы, просто имя куда короче, чем титул повелителя жизни, а в бою часто все решают секунды. 2 единицы, с таким арсеналом 3 волков нам не завалить. Тогда уходим!» Кринг первым развернулся и припустил вниз, подавая пример. Я не мог винить его в трусости. Скорее, он вел нас к входу в подземелье. Вот только стоит ли нам соваться туда в таком состоянии? «Вот оно!» — довольно выпалил Кринг, когда мы оказались у цели. В скале действительно обнаружился высокий вход в пещеру. На этот раз у входа не было никаких опознавательных знаков. Хотя кто знает. Может, в потемках я просто не смог ничего рассмотреть? В любом случае, пещера казалась пустой и безопасной. Установили ловушку в глубине прохода, чтобы вовремя заметить опасность, если кто-нибудь изнутри решит прогуляться на поверхность, и устроили привал. «Сейчас отдых», — заявил Кринг. «Волки сюда точно не сунутся, да и после такой бойни им не до нас. Нам нужно хорошенько выспаться и отдохнуть, прежде чем направимся дальше. Повелитель жизни, скажешь, когда твои силы полностью восстановятся?» «Не раньше полудня, дружище». «Заметано», — отозвался Кринг и посмотрел в сторону, где пару минут назад шел бой. «Не знаю, как вы, а я сыт по горло сухарями и грибами. Хочу жареного сочного мяса. Правда, сгодится и жилистая волчатина. Кор, Кайло, идемте со мной, пока волчьи туши не растащили хищники и падальщики. Дэн, прикроешь?» «С вами, конечно, пойду, но пируйте без меня». До жути сейчас хотелось навернуть шашлычка, но статус повелителя жизни обязывал придерживаться определенной диеты. Попадись мне на глаза этот Проксима. Это ж не жизнь, а настоящее проклятие. Ни яичницы не сделаешь, ни шашлыка. Я уже молчу за сочные чебуреки, беляши и прочую вкуснотень. А как бы хотелось навернуть хоть один беляшек с горчицей и кетчупом. Прошелся на место боя и подождал, пока кобальды заберут туши, надергают сухой травы и веток. С последним оказалось не так просто. В горах не особо-то и найдешь много древесины, поэтому поиски затянулись еще на полтора часа. За это время Кринг освежевал туши и поставил шкуры сушиться. Я же решил не искушаться и завалился спать. Шпора тоже решительно отказалась смотреть на такую жестокость и демонстративно устроилась рядом со мной. Было уже светло, когда меня разбудила Кайла. Солнечные лучи попадали вглубь пещеры, освещая все вокруг на десятки шагов. «Дэн, ты как? Солнце уже в зените. Кринг говорит, что нам пора спускаться».